Глава 21. «В чем дело, Цукико?» — томно спросила Канон, когда толстая дверь за нами закрылась, вмиг погасив шум и мигающие блики клуба. Мы оказались в небольшой круглой комнатке с мягким диванчиком, который опоясывал помещение, протянувшись вдоль стен. В центре находился овальный продолговатый столик, совсем небольшого размера. Видимо, его судьба сводилась лишь к тому, чтобы держать несколько бокалов с горячительными напитками и главной бутылкой, или бутылками, в зависимости от количества людей. Но хозяева заведения предусмотрели этот факт, оттого и стол был маленьким, чтобы любовники, а именно для этого комнатки и строились, не напивались, а сразу переходили к делу. Кстати, о деле. Канон уже расположилась на диване, похабно смотря на меня. Ее слегка раскосые глаза пылали огнем похоти. Пышная грудь вздымалась в такт учащенному дыханию. Не знаю, сколько она выпила коктейлей до того, как прервала наш с Владом разговор, но, судя по всему, они ее еще не догнали. Хотя она же богиня. К тому же в ее распоряжении есть Камаоса, бесконечный кладезь небесного саке. «Ты какой-то слишком напряженный». Богиня чуть подалась вперед, обняв меня за бедра. «Да, видимо, я поспешил с выводами насчет ее состояния». «Позволь, я помогу тебе расслабиться», — прошептала она и принялась снимать с меня штаны. Вот только алкоголь уже ударил ей в голову, и движения хоть и ловких, но слегка трясущихся пальцев оказались неумелыми. Она смотрела на меня снизу вверх, будто играла взглядами, однако я видел в ее глазах напряжение из-за того, что ничего не получается. «Хватит», — произнес я и отбросил ее руки. Женщина отшатнулась и удивленно округлила глаза. «Твои игры мне надоели». «Не поняла», — богиня нахмурилась. «Цукико, какие игры? Ты, кажется, начинаешь забываться, кто перед тобой и то, что ты мне обязан». «Я все помню», — бесцеремонно перебил собеседницу. «Но до сих пор не могу понять, что тебя так манит. И не надо говорить, что всему виной моя харизма или магия моей матери, что привлекает к себе внимание. Дело ведь не только в этом. Что у вас на островах? Почему никто не заступился за моих родителей, когда отца обвинили в предательстве? И чем все обернулось? Ведь ты не просто так мне помогаешь». При этих словах Канон вздрогнула и пронзила меня ледяным взглядом. «Не смотри так на меня. Надо быть идиотом, чтобы не понять твоей ласки. Ты пошла мне навстречу неспроста. Вот я и хочу осмыслить, в чем же дело». «Ты заговариваешься, мальчик», — процедила богиня холодным тоном. «Мы не об этом с тобой договаривались». «Пропало желание?» — хмыкнул я в ответ. «Что ж, это даже хорошо. Мне не придется отрабатывать». «Придется», — спокойно произнесла она, после чего в ее глазах опять вспыхнули огоньки похоти. «У нас уговор». «Допустим», — кивнул я. «Но мы, если помнишь, когда-то договаривались, что я встречусь с тобой, чтобы ты рассказала про моих родителей. Но что-то я не припомню ни единого слова о Дзигоку». «Дзигоку?» — Канон встрепенулась. «Цукико, ты же понимаешь, что об этом лучше не говорить? Они не просто так скрылись в таком жутком месте». «Но ты ведь нас тоже неспроста забросила в далекое будущее». Я еще раз осмотрелся. «Здесь нас никто не услышит. Ты ведь этим аргументировала свой выбор. Кстати, почему боги не слышат? И что такого в связи со мной, которую ты так боишься высказать?» Женщина не сводила с меня пристального взгляда. Закинув ногу на ногу и сложив на коленях руки, она устало вздохнула и спросила: «Ты ведь помнишь Катерину?» От ее вопроса я вздрогнул. А Канон, уловив мое замешательство, с ехидной улыбкой продолжила: «Да, Кирилл, это я послала Накима, чтобы она ненадолго вселилась в бедную девочку. Честно говоря, даже боюсь представить, каково ей после этого. Но, думаю, она ничего не помнит». «Ты...» Выдохнул я, когда в моей голове заскрежетали шестеренки, помогая сложиться мозаики из разрозненных догадок и фактов. «Так ты все знала?» «Почти», — кивнула богиня. «Но Накима подтвердила, что в твоем другом теле была скрытая магическая сила. Ритуальный кинжал освободил ее». «Иного пути не было?» — нахмурился я. «Убить человека, чтобы добраться до его настоящей сущности, так себе идея». «Увы», — она развела руками. «По-другому никак. И я тебе об этом уже говорила. Ну а после того, как часть твоей разбитой души соединилась в нашем мире, правда, я до сих пор не знаю, где была вторая и как все это произошло, я стала следить за тобой. Никто из богов не обратил особого внимания на то, что в Империи появился еще один человек. Да, это определенно вызвало вопросы, но ни ты первый, ни ты последний. А то, кем ты являешься на самом деле, никто кроме меня не знал». «Никто?» — я вопросительно вскинул брови. «А как же Накима? Она ведь убила Кирилла». «Она просто выполнила приказ. В подробности я ее не посвящала. Для ее же блага, но...» Она подозрительно прищурилась. «Я вижу по твоим глазам, что мне многое неизвестно. Однако я не буду на тебя давить. Уверена, вскоре все встанет на свои места. Я догадываюсь, что ты общался с родителями или с тем, кто помогал им все это время. Смею предположить, что этот некто находится сейчас в горах Мору, ведь это одно из немногих мест в Империи, куда мы не можем добраться». «Возможно», — уклончиво ответил я. «Получается, что все это время ты наблюдала за мной, зная, что я сын изгнанных. Но зачем тебе это?» «Я не считаю своего брата виновным в смерти отца. Более того, я уверена, что он до сих пор жив, но обессилен и где-то скрывается, чтобы потом вернуться и свергнуть своего нерадивого сыночка Эмму с престола». Я усмехнулся, откинувшись на спинку дивана. «Честно говоря, сложно представить, что я внук Верховного Бога. Это как-то...» «Непривычно?» — улыбнулась Канон. «Ничего, со временем свыкнешься. Но сперва надо будет восстановить справедливость. Вернуть Фуцунуси и Цукиёми домой. Возродить настоящий имперский род и стать тем, кем ты являешься». «Ого!» — выдохнул я. «Смотрю, ты уже все распланировала». Но так и не ответила. «Зачем тебе вмешиваться во все это?» «Издеваешься?» — богиня нахмурилась. «Моего отца почти убили, а брата предали. Как я должна к этому относиться?» «Да, но на троне тоже твой брат». «Ну, честно говоря, родственные связи у нас условные. Не думаешь же ты, что мы, боги, появились из чрева одной и той же матери? Да и вообще, наше рождение не похоже на земное». «И поэтому ты меня хочешь? То есть ты являешься моей тетушкой? Но вместе с этим мы абсолютно разные?» «Что-то вроде того», — с веселой ухмылкой пожала плечами женщина. «К тому же тебе не впервой соблазнять тетушку». «Ах, черт, а она знает, куда бить». «Я бы не хотел об этом говорить». «Почему?» И снова этот пронзительный взгляд. «Неужто она та самая? Знаешь, а я даже завидую Эми. Ты готов был пожертвовать собой ради ее спасения, но она сделала это первой». «Хватит!» Грубо прервал ее я, но тут же извинился. «Прости, но я не хочу вспоминать об этом. Мы сделали то, что считали нужным». «Знаю». На ее лице вновь растянулась ехидная улыбка. «Но кто запрещает вам быть вместе?» «То есть?» — не понял я. «Не глупи, Цукико. Ты сын богов и должен находиться в нашем мире, а не на земле. И как только ты вернешь своих родителей, можешь остаться с ними и...» Хитро подмигнула. «С ней. Я ведь уже показала, где живет Эми, и она до сих пор не переродилась. Что-то мне подсказывает, твоя кошечка ждет своего возлюбленного». «Вот как!» — рассеянно пробормотал я. «Но я не понимаю». «Хватит, Цукико». Канон хищно улыбнулась и оголила плечо. «Я заманила тебя сюда не для болтовни, хотя она и не была лишней. Теперь, надеюсь, у тебя ко мне больше доверия». «Немного», — произнес я, чувствуя, как в венах начинает бурлить кровь. Какое бы настроение у меня ни было, но вид прекрасной обнаженной женщины, еще лучше, когда она не до конца разделась, всегда меня манит. Но почему будущее? Хотела показать, что знала о моей прошлой жизни? С этими словами я придвинулся на диване ближе к ней, отчего наши колени соприкоснулись. Я положил ладонь на женское бедро и чуть задрал подол платья. После моих манипуляций из груди богини вырвался тихий стон, наполненный предвкушением и наслаждением. «И это тоже», — произнесла она, прожигая меня взглядом. «Но я не врала, говоря, что здесь нас не услышат боги. Слишком далеко от их времени, и слишком мало осталось почитателей. Ты ведь знаешь, что мы питаемся энергией молитв, а здесь...» Богиня кивнула в сторону двери, ведущую в клуб. «Совсем иные понимания о божественности. Теперь все сводится к деньгам, а о нас забыли, как только Худжу погрузилась на морское дно». «Что ж, может, мы сможем изменить будущее, когда я верну родителей и встану во главе богов?» Придвинулся еще ближе, обжигая своим дыханием нежную молочно-белую кожу на шее богини. От подобного ее буквально сотрясала мелкая дрожь. Неужто магия мамы настолько сильна, что совращает практически всех без исключения? «Цукико». Она посмотрела на меня, и в ее глазах читалась мольба. «Перестань терзать мою душу». С этими словами обхватила меня за плечи и притянула к себе. Жаркий поцелуй обжег нам губы. Одежда полетела на пол, словно простые тряпки. Я даже не успел понять, как это произошло. Определенно здесь не обошлось без магии. Обнаженное тело Канон извивалось подо мной, словно змея. Но как бы я недолюбливал этих гадов, в тот же момент мне это нравилось. «Ну же», — прошептала богиня, сжав мое лицо и взглянув прямо в глаза. «Не томи». Я ничего не ответил. Вместо этого вновь поцеловал ее и резко вошел. По комнатке прокатился громкий женский стон. Канон откинула голову и зажмурилась. Я сжал ее руки и продолжил свои движения, но теперь уже медленнее, с удовольствием глядя на эмоции любовницы. Она готова была вновь сорваться на крик, но каждый раз прикусывала губу от наслаждения. Порой в порыве страсти я вновь целовал ее, не отпуская из своих рук. Мои пальцы сжимали и скользили по точёной талии. Стройные ножки обхватили меня за спину, прижимая все сильнее. Сопротивляться этому было бессмысленно, да я и не собирался. По моей обнаженной спине скользнули пальцы богини, оставив за собой красный след. Но легкая боль лишь сильнее разжигала страсть. Мне хотелось доминировать над ней, взять ее целиком и полностью, утолить свой голод. И Канон была не против. Нет, не так. Она была целиком и полностью за. И закрытая комнатка в клубе продолжала дрожать от нашей любви еще около часа.